Он именно поднялся, а не вскочил, не вытянулся, как положено солдату при появлении офицера. Я давно заметил, что людей пожилых трудно выдрессировать до полного автоматизма, а за людей интеллигентных, мыслящих, неохотно брались в этом отношении даже самые опытные унтеры. Привить им воинскую выправку гораздо сложнее, чем деревенским парням. Передо мной стоял коренастый, плотного телосложения человек лет под 40, со смуглым усталым лицом, на котором заметно проступали рябинки. Лоб невысокий, даже узкий, обрезанный черной полоской коротко постриженных волос. Несколько велик был нос, как у многих кавказских жителей. Показалось, что руки длинноваты и тяжеловаты по сравнению с туловищем, и малоподвижны, особенно левая. В общем, ничего уродливого, вызывающего насмешку, в нем не было. И это успокоило меня. Дело в том, что я с невольной опаской отношусь к людям, имеющим какие-либо отклонения от нормы, какие-нибудь физические недостатки. Такие люди обычно болезненно мнительны, сами преувеличивают свою ущербность. Навязчивые мысли о собственной неполноценности накладывают отпечаток на их психику. Это относится к людям невысокого роста. Чем они ниже, тем сильнее психический пресс. Одни из них становятся завистливыми, злыми, мстительными, другие — коварными, хитрыми. Третьи одержимы идеей во что бы то ни стало доказать свое превосходство над всеми прочими. Честолюбие движет ими. А случается, что все три качества объединяются в одном человеке. Он становится опасным для окружающих. Образцовым примером честолюбивого коротышки можно считать Наполеона. Рядовой Джугашвили и ростом был низковат, и внешними достоинствами не отличался, но, повторяю, ничего особенного в нем я не заметил. Вроде бы солдат как солдат, однако, здороваясь со мной, он пристально посмотрел мне в глаза, и таким пронизывающим был его взгляд, что показалось, Джугашвили мгновенно просветил меня, проник в мою сущность, понял, кто перед ним. Это было неприятно. Смутное недовольство возникло во мне. Стараясь приглушить это ощущение, сказал преувеличенно бодро: «Наслышан о вас, весьма наслышан. А, собственно, кто вы по убеждениям?» «Отбывал ссылку, как большевик», — раздельно и веско произнес солдат, будто подчеркивая, что ценит каждое слово. «Меньшевики, большевики — странное словообразование. И грани забавы какие-то. Говорят, в этих ваших партиях на первых ролях выступают евреи?» «Есть и они», — ответил Джугашвили все столь же весомо, размеренно. Голос его звучал ровно, негромко, глуховато. «Мы не придаем особого значения национальности. Мы интернационалисты. В принципе, это можно понять», — кивнул я. «Если уж рай, то рай для всех. Идеал христианства. Церковь обещает рай на том свете, требуя взамен полного смирения здесь, на земле.